Глава 27. Голосовое сообщение. Утром я сплю так крепко, вымотанная ночью любви, что даже не слышу, как уходит на работу Дима. Хотя обычно просыпаюсь от любого шума. Открываю глаза, когда на часах уже 11 утра, и зеваю, сладко потягиваясь. Все мышцы ноют, но это приятное ощущение. Иду в душ, потом на кухню, и улыбаюсь, увидев на столе букет ромашек. Когда только успел. С добрым утром. Пишу Диме сообщение. Спасибо за цветы. Очень приятно. Все для тебя, малыш. Отвечает он через пару минут. Прости, занят. Наберу, как домой поеду. Люблю. И я тебя. Меня переполняет счастье такой силы, что его нужно как-то выразить. Поэтому я прижимаю телефон к груди и кружусь с ним по кухне. «Он меня любит», — напеваю я. «Дима меня любит! Это правда! Правда!» Потом я целую каждую из ромашек в вазе и только после этого иду завтракать. На улице солнечно, хоть и прохладно. И я всерьез думаю, не прогуляться ли мне, чтобы не сидеть просто так дома. И вдруг вспыхивает экран моего телефона. Сообщение с незнакомого номера. Лен, это Кастет. Сейчас голосовое запишу. И действительно, почти сразу в чат приходит голосовое сообщение. Странно, но... Ну ладно, почему бы не послушать? Я включаю, и там действительно звучит голос Кастета. Лен, у меня телефон разрядился. Говорю с чужого. У меня тут серьезная проблема нарисовалась. Можешь помочь? Я снес зеркало одним ребятам. Они согласны взять 5000 и не вызывать ментов. Но у меня с собой нет столько денег. А домой они не отпускают. Боятся, что сбегу. Можешь принести? Я все отдам. Мы тут прямо на дороге стоим. Недалеко от Мордора. Красная Тойота. Сообщение заканчивается, а я сижу и озадаченно хмурюсь. Мордор — это в целом недалеко. Примерно 500 метров от моего дома. Так мы называем с парнями заброшенный недостроенный коттедж, вокруг которого куча строительного мусора и дикие заросли кустов. Когда мы были поменьше, то часто туда лазили. Упоминание Мордора снимает всякие вопросы о том, что это звонит действительно Кастет. Но все равно что-то в этом аудиосообщении мне не нравится. И я никак не могу понять, что... Нет, ну то, что Боря вечно попадает во всякие истории, это вообще не новость. Я в его талантах не сомневаюсь. Почему он позвонил именно мне, тоже ясно. Если надо срочно занять денег, то я гораздо более надежный кандидат, чем Вит с Лешем, которые сами вечно без гроша в кармане. Правда, обычно Кастет все же старался не брать у меня денег. Берег свою гордость. Но тут, видимо, так приспичило, что позвонил. Но как он снес зеркало другой машине, если он сам не водит? Просто шел мимо? На велике ехал? Или все же наплевал на то, что у него права забрали и сел за руль? Тогда понятно, почему он так боится вызова полиции. Я раздраженно фыркаю. Третий вариант очень похож на правду. И это меня ужасно злит. Нет, серьезно, у этого человека вообще есть какие-то мозги в голове? Пойду выдам ему денег, а потом люлей на эту же сумму. Скоро буду. Пишу я в этот чат. И получаю лаконичное «Ок, спасибо». Иду одеваться. Заодно достаю из кошелька 5000-ю купюру и убираю ее в карман. Удачно, что я в аэропорту сразу сняла себе наличные, чтобы, если что, были под рукой. Вот и пригодились. Ладно, надо поторопиться. Я выхожу из дома и иду в сторону Мордора. Будний день, на улицах почти никого нет. Все или на учебе, или на работе. Солнце приятно пригревает. И я с удовольствием вдыхаю свежий осенний воздух, думая, что надо будет обязательно вытащить Диму на прогулку, когда он решит все свои вопросы на работе. Дохожу до коттеджа, который, кажется, еще больше зарос с тех пор, как я тут не была, и иду в сторону дороги. Там и правда стоит на обочине припаркованная красная машина. Но Кастета около нее я не вижу. Может, внутри сидит? Я пытаюсь вглядеться, но стекла наглухо затонированы, и ничего не видно. Вдруг распахивается дверца машины, и оттуда выглядывает какой-то неприятный мужик в затасканной черной футболке. Руки у него целиком расписаны кривыми синими татуировками. «Простите, а мой друг здесь?» Набравшись смелости, спрашиваю я. Мне становится не по себе. А вдруг эти ребята не отпустят нас с Борей? Может, стоило все же полицию вызвать? Ага, тут сидит. Ухмыляется щербатым ртом этот мужик. Деньги принесла? Принесла. Ну так давай, что стоишь? Я достаю из кармана 5000-ю, подхожу ближе к машине, и тут вдруг этот мужик резко на меня бросается. С переднего сиденья выпрыгивает кто-то еще. Мне зажимают рот, а в бок впивается что-то острое. Я в ужасе замираю. «Лезь в тачку», — приказывает тот, кто меня держит. От него отвратительно пахнет. «И без глупостей». «Черт, Кастет! Во что ты опять меня затащил?» Меня заталкивают в машину, заклеивают рот липкой лентой, а руки стягивают чем-то жестким, неприятно впивающимся в кожу. Я испуганно оглядываюсь. Кастета в машине нет. Сзади по бокам от меня сидят два мужика, те, что меня схватили, а с переднего сиденья выглядывает еще один такой же, только худой и почти лысый. От их взглядов мне становится так противно, что горлу подкатывает тошнота. «Где Боря? Что происходит?» Внезапно распахивается дверь, и на место рядом с водителем садится Мария. В джинсах, спортивной куртке и солнечных очках на пол лица. «Но это она, точно она!» «Здравствуй, Леночка!» Улыбается она безмятежно. «Приятно, что ты все такая же дурочка, как и раньше. Есть вещи, которые не меняются». Дима. «Все детали с браком убраны из продажи?» — спрашиваю я. «Да, их успели приобрести 23 покупателя. Мы их нашли, произвели замену товара и в качестве компенсации подарили каждому скидочную карту постоянного клиента. И фирменные чехлы на кресло». «Хорошо». Я барабаню пальцами по столу. «Спасибо. Что-то еще?» «Нет, пока все. Дверь за моим новым заместителем закрывается, а я задумчиво смотрю на лежащий телефон. Надо связываться с пиар-службой, потому что самые опасные потери в этой ситуации не материальные, а репутационные. Вчера мне предлагали дать интервью крупнейшему деловому изданию и рассказать о случившемся, так сказать, из первых рук. Чтобы было ясно, что все косяки на сбежавшей Маре. А я и весь салон тут ни при чем. В целом идея хорошая. Но как же не хочется полоскать грязное белье перед журналистами?» Тяжело вздыхаю. «Единственное, чего мне сейчас хочется, вернуться домой к моей Ленке и снова затащить ее в кровать. Вернее, на диван. Кровати у нас все еще нет. Так, надо, получается, заказать кровать. Самую большую, хотя нет, она не влезет ни в одну из комнат. Тогда, может, сразу квартиру купить. Где-то мне давали контакты отличного риэлтора». Я лезу в верхний ящик рабочего стола, где обычно ворохом лежат разные визитки, но не успеваю там порыться, потому что вдруг заглядывает моя секретарша. «Дмитрий Викторович, тут из автомастерской Начкалова звонят». «И?» — недовольно спрашиваю я. «Отправьте к заместителю. Сколько раз повторять, что я текучкой не занимаюсь, тем более сейчас». «Дмитрий Викторович...» Она мнется. «Простите, но там говорят, что это что-то важное. Вроде как касается Марии Антоновны». «Мары? Хм. Переключи на меня». Коротко распоряжаюсь я. «И закрой дверь». Трубка на столе издает короткий приглушенный звонок. Я ее поднимаю и слышу неуверенный басок. «Дмитрий Викторович, бога ради, извините. Я Миша, Миша Варлейко. Я тут у вас мастер главный, значит, в мастерской. Может, знаете...» «Слушаю вас». «Конечно, я его не знаю. У меня слишком много сотрудников, чтобы помнить их по именам. В лицо, может, и узнал бы». «Пацанчик тут, Боря, которого вы к нам устроили, очень поговорить с вами рвется». «Какой еще Боря?» Уже с оттенком раздражения спрашиваю я. И вдруг вспоминаю, что так зовут этого придурка, с которым Ленка дружит. «Кастета». «А, Боря, ну и что?» «Говорит, он видел эту вашу заместительницу, ну, которая сбежала, и вам рассказать хочет». Я недовольно морщусь. Понятно, что слухи расходятся быстро, но все же я рассчитывал на меньший ажиотаж. И меньше всего мне сейчас хочется выслушивать идиотские догадки Кастета, который явно вообразил себя детективом и решил, что сможет найти Мару. Ну да, полиция не справляется, а он в два счета. Но чем черт не шутит? Дай ему трубку. Через несколько секунд звяканья, сопения и пыхтения я, наконец, слышу в динамике хрипловатый, неуверенный голос Ленкиного друга. «Здрасте!» «Привет!» Прохладно отзываюсь я. И я готов услышать, что он узнал Мару в местной кассирше или еще какую-нибудь дичь, но Кастет вдруг говорит буднично. «Это, ну, Мария это ваша, ко мне сегодня во дворе подходила. Болтала со мной, а я что-то затупил, что она и есть тетка, которая вас на работе кинула. Просто помнила, что она за Ленкой присматривала. Ну, и тоже поговорил с ней. А сейчас сообразил и решил, что надо вам сказать». «Стоп», — приказал я и встал, чуть расслабляя узел галстука. Пульс в висках стучал с бешеной силой. «Повтори, пожалуйста, еще раз. Ты с ней разговаривал? В нашем дворе?» «Ну да», — простодушно говорит Костет. «Только скорее она со мной разговаривала. Я еще удивился, что она меня помнит. Подошла, спросила, как дела, почему я один, а не с Леной. Ну, я и сказал, что она в Москву езжала с вами. Вот недавно только вернулась. Не надо было этого говорить, да?» «Куда она пошла потом?» — резко спрашиваю я. «Как была одета? На машине или нет?» «Я не помню», — пугается он. «Вроде без машины. И я не видел, куда ушла. Я на остановку пошел, а она во дворе осталась». «Хорошо, что ты мне позвонил», — говорю я. «Молодец». «Да я вообще-то Ленку сначала набрал», — вздыхает он. «Вам-то страшно звонить. Но она трубку не берет. Пришлось вот так через мастера вас вызванивать». У меня по спине проходит холодок. Вроде ничего страшного, но интуиция орет, как заклинившая сирена. Мара у нашего дома. Лена, которая не отвечает на звонок. Мне все это очень не нравится. Давно трубку не берет? Ну, полчаса вот ей звоню, и все никак. Растерянно говорит Кастет и вдруг напрягается. Это плохо? Надо сгонять проверить? Я сам. Непослушными губами выговариваю я и вешаю трубку. Тут же набираю Ленку и, услышав длинные гудки без ответа, мчусь к припаркованной у автосалона тачке. Пока еду, продолжаю звонить. Тишина. На удачу набираю Мару, но мне отвечают, что такого номера не существует. Черт. Черт, черт, черт. Гоню как ненормальный и мечтаю только о том, чтобы Ленка была дома. Чтобы она вышла сонная в коридор и удивленно проговорила. «А что, ты звонил? Я спала и не слышала». Или чтобы она виновато вздохнула, опустила голубые глазки и пробормотала. «Ой, Дим, ты только не ругайся. Я тут телефон потеряла». Все, что угодно, лишь бы она была в порядке. Потому что предчувствие у меня отвратительное. Я даже сам себе не могу его объяснить. Взлетаю наверх по лестнице, открываю дверь своими ключами, чтобы быстрее. «Лена, ты дома?» Тишина. Ее кроссовок в коридоре нет. Куртки тоже. Я набираю номер того полицейского, с которым мы общались в процессе работы над краденными тачками. Он показался мне толковым. Быстро описываю ему ситуацию, но он только вздыхает. «Во-первых, это вам в другой отдел. А во-вторых, честно скажу, мы вам особо не поможем. Мне надо отследить, где она. Разве нельзя это узнать через телефон? Там же есть сигнал GPS. Я заплачу, сколько скажете». В ответ я получаю еще более тяжелый вздох. «Дело не в деньгах, они тут не помогут. Теоретически мы можем это сделать, но знаете, сколько времени на это надо? Минимум 10 дней. Сначала надо форму заполнить, потом у начальника печать поставить, затем в суд надо. И тогда уже, если судья дает разрешение, мы отправляем запрос в бюро специальных технических мероприятий и оттуда получаем данные геолокации». «Вы там все ебанулись», — рявкаю я. «Какие нахер 10 дней?» «Нет, ну, если расследование идет по статье убийства, то сроки могут быть сокращены». Я бросаю трубку. Вытираю мокрый лоб и только тогда замечаю, что пальцы трясутся. «Нет ее дома», — раздается хриплый голос откуда-то сзади. Я оборачиваюсь и вижу на лестничной площадке взволнованного Кастета. «Я что, даже дверь не закрыл?» «С работы сбежал», — зачем-то спрашиваю я. «Пофиг! Ленка где? Я не знаю, блядь!» Я с силой ударяю кулаком по стене. «У нее телефон работает! Включен же, звонки идут! По нему можно отследить, где она!» «Так давайте отследим!» Осторожно, говорит Кастет. Не получится. Нужно 10 дней на специальное разрешение. А если заплатить? Не берут. А знакомые там есть у вас? Нахмурившись, предполагает он. Помните, вы из ментовки нас тогда вытащили? Такого уровня знакомых у меня не... Я вдруг осекаюсь, не договорив. Сука, конечно! Торопливо набираю номер Лекса и благодарю Бога, хоть и не верю в него, когда друг отвечает на звонок сразу. Пропала Ленка. Быстро говорю я. Мне нужна помощь твоего брата. Очень нужна. Заплачу, сделаю для него любое дело, продамся в рабство. Все, что угодно. Лишь бы он помог.